Он трясла Аннету за плечи, а та с усталым и довольным видом терпеливо сносила все. Сильвия вдруг замолчала, не докончив тирады, взяла сестру обеими руками за голову, откинула ей волосы со лба. «Смотрите, свежа, как роза! Никогда еще у нее не было такого чудесного цвета лица, и какой победоносный вид! Есть чему радоваться, и тебе не стыдно?» «Ни капельки», — ответила Аннетта. «Я никогда еще не была так счастлива. Я чувствую в себе столько сил, мне так хорошо, только теперь жизнь моя полна, и ничего мне больше не нужно. Мне так давно хотелось иметь ребенка, еще тогда, когда я сама была ребенком, да мне и 7 лет не было, я уж мечтала об этом». «Врешь?» — возразила Сильвия. «Не далее, как 1/2 года назад ты говорила мне, что никогда не чувствовала призвания к материнству. Неужели?» «Я так говорила?» — в замешательстве спросила она. «Ах, да, да, правда. Ну, что ж, я и тогда не лгала, и теперь не лгу. Как бы тебе объяснить? Я не выдумываю. Я это хорошо помню. Знаю, и со мной так бывает», — заметила Сильвия. «Всякий раз, как мне кто-нибудь приглянется, я начинаю воображать, что всю жизнь только о таком и мечтала». Аннетта недовольно поморщилась. «Нет, ты не понимаешь. Во мне заговорила теперь моя подлинная душа, и мне всегда нужно было именно это, только я не смела себе признаться, пока не пришло время, я боялась обмануться. А теперь, о, теперь я вижу, что это еще чудеснее, чем я ожидала, и в нем я нашла себя всю целиком, я ничего больше не хочу». «Когда тебе нужен был Роже или Тулю, ты тоже ничего больше не хотела», — язвительно заметила Сильвия. «Ах, ты ничего, ничего не понимаешь. Разве можно сравнивать? Когда я любила, ведь вы называете это любовью, не я хотела, а что-то во мне, чему я должна была покоряться. Как же я страдала от этой силы, которая мною завладела, которой я не могла противиться. Сколько раз я молила Бога освободить меня. И вот в самом деле пришло избавление. Это он, мой малышечка, пришел мне на помощь, когда я билась в тисках той муки, которую называют любовью. Он пришел и спас меня. Ох ты мой маленький спаситель!» Сильвия расхоталась. Она ровно ничего не поняла из объяснений сестры. Но одно ей было понятно и без объяснений. Материнский инстинкт, проснувшийся в Аннетте, и это сближало сестер. Они принялись с умилением болтать о маленьком незнакомце. Кто это будет, мальчик или девочка? И о тысяче вещей пустяшных и в то же время таких важных, связанных с его появлением на свет. Вещей, о которых женщины никогда не устают говорить. Так сестры разговаривали долго, пока Сильвия не спохватилась, что она пришла, собственно, за тем, чтобы как следует отчитать Аннетту, а вовсе не подпевать ей. И она сказала: «Аннетта, будет тебе дурить. Всему свое время. Роже обязан жениться на тебе. Ты должна этого потребовать». Аннетта устала, отмахнулась от нее. «Опять ты за свое. Ведь я ж тебе сама сказала, что Роже мне это предлагал. Но я сама не захотела». «Мало ли что. Если человек сделал глупость, он должен это признать и суметь ее исправить. А я не имею ни малейшего желания что-либо исправлять». «Да почему же? Ведь ты была влюблена в Роже. Я уверена, что ты и сейчас еще влюблена. Что произошло между вами?» Аннетта не отвечала. Сильвия продолжала допытываться, без всякого стеснения, высказывая догадки об интимных причинах разрыва с Роже. Аннетта, наконец, сделала резкое движение. Сильвия взглянула на нее и оторопела. Губы Аннетты были злобно сжаты, брови нахмурены, глаза смотрели сердито. «Ты что?» «Ничего!» — отрезала Аннетта и порывисто отвернулась. Сильвия разбередила рану, о которой Аннетте хотела забыть. В силу каких-то глубоко скрытых и противоречивых свойств ее натуры, ей самой непонятных, она, радуясь тому, что у нее будет ребенок, в то же время сердилась на человека, который дал ей этого ребенка. Она не прощала себе неожиданного порыва чувственности и нежности, который отдал ее во власть этому человеку. Не прощала и ему того, что он воспользовался ее слабостью. Это инстинктивное возмущение и было истинной причиной, причиной, которую она скрывала не только от других, но и от себя самой, ее бегство от Роже, ее решение не встречаться с ним больше. В глубине души она его ненавидела. Ненавидела за то, что полюбила.